Вообще-то что? — поинтересовался Рауль. Она выразила восхищение моими бриллиантами, — натянуто произнесла Полли. Да, Мелина обожает драгоценности, но только не их обладательниц. Его слова лишний раз напомнили, как хорошо эти двое знают друг друга. Музыканты начали играть. Это была красивая мелодия в стиле кантри. Когда певец закончил песню, Полли шепотом спросила у мужа, о чем была песня? О разбитом сердце? Наверное, моем? Также шепотом ответил Рауль. Уж не Мелин ли разлюбила его? Полли всегда казалось, что Рауль не подвластен никаким сильным чувствам, кроме безусловной любви к Луису. Тогда зачем он сказал ей, что любит ее? Патрик с видом конспиратора сделал несколько кругов, прежде чем якобы случайно приблизиться к Полли. «Я думаю, мне следует держаться от вас подальше, когда Рауль неподалеку», — трагическим голосом прошептал он. «Почему?» «Не хочу быть убитым горячим латиноамериканским парнем». Полли рассмеялась. «Я всегда считал его холодным, уравновешенным человеком. Единственное, когда его бурный темперамент давал о себе знать, так это во время игры в поло. Но вот Рауль женился на вас, и хладнокровия как не бывало. Он бдительно следит, чтобы ни один мужчина не приближался к его спине ближе, чем на 20 шагов. Неужели, Патрик?» Полли подняла голову. Робкая улыбка появилась на ее губах. Она была в таком отчаянии, что хваталась за любую мелочь. «Да, и именно поэтому вы не обидитесь, если я не приглашу вас танцевать?» «Нет, конечно. И вообще, я хочу потанцевать с мужем». Полли отошла от Патрика и стала искать среди гостей Рауля. Она приняла решение. «Надо взять ситуацию в свои руки, а не прятать голову в песок, как страус, позволяя Мелине глумиться. Пора расставить все точки над «и», и начать следует с откровенного разговора с Раулем». В таком решительном настроении она приблизилась к мужу, зажатому в угол Мелиной. Вид у того был весьма мрачный, а Мелина, как обычно, шептала ему что-то на ухо, касаясь его губами и прижимаясь всем телом. На ее красивом утонченном лице играла довольная, сытая улыбка. Полли пересилила себя и стала прямо перед ними. «Потанцуем, Рауль?» — спросила она высоким, пронзительным голосом, с опозданием испугавшись того, что он может отказать, унизив ее перед всеми. Мелина презрительно вскинула бровь и насмешливо улыбнулась, да так, чтобы все заметили ее выразительную гримасу. Рауль сделал шаг навстречу Полли. Глаза его сверкнули, как расплавленное золото, когда он увидел растерянное, несчастное лицо жены. Он обнял Полли за талию, но вместо того, чтобы прийти на танцевальную площадку, увлек ее в слабо освещенный сад. «На самом деле, мне не хотелось танцевать», — прерывающимся голосом произнесла Полли, испугавшись сердитого выражения на лице Рауля. «Мне надо поговорить с тобой наедине. Но если ты зол уже сейчас, после моих слов ты разозлишься еще больше. Давай, наверное, отложим этот разговор». Полли развернулась и сделала два шага по направлению к дому. Сильная рука бесцеремонно вернула ее на место. «Мы не станем откладывать разговор. Итак, когда мы были на вилле, я слышала твой разговор с Мелиной. И это была не та реакция, которую ожидала Полли, и она сбивчиво заговорила. До того момента я верила тебе безоглядно. Ты удивляешься, зачем я говорю тебе это. Но знаешь, еще в день моего приезда Мелина сказала мне, что она твоя любовница, и ты женился на мне из-за ребенка, что скоро ты бросишь меня и вернешься к ней. Ведь в ту ночь ты ездил к Мелине, хоть и сказал, что заехал повидать Фиделио. Так, давай по порядку. Голос Рауля оставался ровным и спокойным. Мелина позвонила мне на виллу, чтобы сообщить, что ты тайком встречаешься с Патриком Горманом. Полли задохнулась от такого бессовестного вранья. «Примерно такой реакции я и ожидал», — с мрачной улыбкой произнес Рауль. До Полли стало доходить, что Мелина усердно работала в двух направлениях. «Разделяй и властвуй. Не очень оригинально, зато эффективно, но не настолько, чтобы одурачить меня».